Золотая легенда средневековья. Монаха-доминиканца, выходца из Генуи, Иакова Ворогинского, жившего во второй половине XIII века, на Западе почитают как выдающегося духовного писателя, автора знаменитого сборника «Житий святых», получившего название «Золотая легенда». Этот обширный труд во времена Средневековья по значимости считался вторым после Библии. В России же он остался неизвестен. Мало что знают о нем и сегодня. На русский язык в полном объеме его никогда не переводили. Иаков был родом из Ворагина, небольшого местечка под Генуей. Набожный человек, он решил свою жизнь посвятить служению церкви. В Генуе вступил в орден монахов-доминиканцев. Отличался скромностью, проявлял милосердие к бедным, дослужился до архиепископа Генуи. Это все, что о нем известно. Иаков был усердным собирателем народных мифов и притчей, связанных со сказанием как Ветхого, так и Нового Завета. Он сделал перевод канонической Библии с латинского на итальянский язык, но по какой-то причине перевод не был опубликован. Скорее всего, ему запретили это сделать. В эпоху Средневековья церковь ревностно охраняла латинские тексты Библии. Переводить его означало вызвать гнев Папы Римского. Самое известное произведение Иакова Ворогинского – «Золотая легенда». Сборник христианских сказаний, притч, житий различных святых. Он составил его в 1260 году, основываясь как на Библии, так и на других письменных источниках и устных сведениях. Он обрабатывал канонические тексты из Евангелия, а также широко распространенные популярные сказания. Известно, что Иаков активно использовал произведения историков и писателей далекого прошлого – Амвросия Медиоланского, Альберта Великого, Иосифа Флавия, Григория Турского, Кассиодора. Всего в его труде 200 наименований сказаний. Определить, что именно от кого он позаимствовал, не представляется возможным, так как при написании книги он основательно перерабатывал имеющийся у него материал. Его изложение, в отличие от Библии, просто, понятно и занимательно, как сказка, в которой чудесное и реальное переплелись и трудно отделить одно от другого. Историю Понтия Пилата, известного как прокуратор Иудеи, допрашивавшего Христа, он излагал следующим образом. Некий король соблазнил дочь мельника Атуса по имени Пила. Она родила ему ребенка и дала имя Пилат, которое составило из своего имени и имени отца. В раннем детстве Пилат проявил жестокий характер. Убил своего сводного брата, законного наследника. За это его наказали и сослали в Рим. Но там он также проявил свой характер, подружился с сыном французского короля, затем из зависти убил его. Но его все же назначили правителем на остров Понт. Вот почему его прозвали Понтием. Он был очень жесток к своим верноподданным, но этим вызвал интерес к себе со стороны иудейского царя Ирода. Этот царь призвал его на службу и сделал наместником Иудеи. Иаков Ворогинский признавался, что все написанное им нельзя рассматривать как абсолютно достоверное. Тем не менее, очень многие истории из его книги перешли в устные предания, были заимствованы другими писателями и уже стали как бы вполне подтвержденными и правдивыми сказаниями. Так, например, ему принадлежит притча о том, что волхвы были не простыми предсказателями, а загадочными восточными царями Гаспаром, Мельхиором и Вальтазаром. От него пошел рассказ о борьбе святого Георгия с драконом, о распутной жизни Марии Магдалины. Есть предположение, что Иаков задумывал свою золотую легенду как книгу наставлений для священнослужителей, чтобы им легче было трактовать священное писание, чтобы этими нравоучительными сказками они могли вызывать интерес к самой Библии. Популярность золотой легенды в Средневековье была невероятной. Ее переписывали, снабжали картинками, пересказывали. А когда появилось книгопечатание, то ее публиковали вслед за Библией. К 1500 году она выдержала 75 латинских изданий. Ее перевели на английский, французский, немецкий, испанский языки. «Золотая легенда» в немалой степени повлияла на создание Чети Минеи, святого Дмитрия Ростовского, но для большинства русских читателей так и осталась книгой за семью печатями. Только в эпоху Реформации, возникновения протестантизма, ее стали критиковать. Иакова Ворогинского назвали наивным богословом, который собрал древние нелепости и выдал их за реальные истории.